Лев. Лев из дома Давидова, оптика из пламен, воспаленный зев революции и пентаграмма огнем во лву, медленно конная медь, рыдай, шма и плач, Исроил о нем, с дом Салем, Аскелон, Гивон, видели магний его похорон, зря оксюморон в гробу. Зверь дома Давидова, рыком единым водитель стаи, вей ледорупой прочел напролом, бровей букву шина читаешь, отдай, пускай шилох твои князья, Шиву сидят на полу земляном, горе сидят по нему и о нем, в бедном Херсонском слыхал аду, баюкая утреннюю звезду под Интернационал. О, гнев из дома Давидова! Коба занес Рамон. Что ж не легла, не спасла его, пута Фридка седая прядь, солдатского императора, что, взяв за Шанхай, подымал кантон, дом постранично порол пластом, а в зубе гнилом Сорбонны потом сабелькой мог, а мог и перстом с вдохновением ковырять. Но опера «Комарады» бессмертна, и кобальт переживет распад. Во рту «Войлона Давидова 2» или «Фигли красная ртуть» читай. Перманентная революция вива, в тигле бесится красный лев, о да, но отвлекшийся от труда. Китай оборвет провода, когда подумает и решит. Сто кусать посол Китай. Ах, русы лили у нас дерева, в саду, где живем одного. И надпись, что сад этот лили и рос, боюсь, не совсем права. Вообще справедливость ее вопрос, поскольку как раз среди лили и рос растет моя голова. И пестик торчит из моей головы, как красный язык из рва, свежий язык из черного рва, где никогда не росла трава или ножик из рукава. Все, тварь дома Давидова, злой меркадер не болит в мозгу. О, как в свою очередь каждый завидовал, что в свое время не расстрелял. В кожанке чтоб, в рейтузах малиновых, и в полуботинке полно песку, на фоне сопок и рощек сливовых, небо нежного на берегу, с улыбкой последнюю, полоумную. Как там дела у парижской коммуны, и сладко ли спит ее Галлан?